«Ну да, а что?» Он непонимающе уставился на меня. Я еще раз взглянул на эту груду мышц, покрытую множеством шрамов, голову с квадратной челюстью, заглянул в суровые золотые глаза, никак не вяжущиеся с болтливостью, и махнул на это рукой. «Да ничего, забыли. Тогда давай выпьем, друг, я угощаю». Тут же расцвел улыбкой Эбун, и я наконец заметил, что да, морщин на его лице нет, кожа слишком гладкая для 40-летнего мужика, даже несмотря на обилие шрамов. «Обязательно, но сперва мне нужно», я на миг задумался, стоит ли говорить такое, но он же явно не отцепится со своим пророком, так что ладно, мне нужно пройти инициализацию. «Знаешь, где это сделать?» «Ну так в церкви восхождения или нисхождения, вон они, в городе, их видно, со статуями на крышах», он вытянул ручищу в сторону города. Я пригляделся, и действительно, на одной из широких центральных улиц, образующих заметные кресты, делящих город на четыре части, друг напротив друга, стояли два довольно больших здания с непонятной фигней сверху. «Ну, значит, мне туда». «Пошли», я проявил инициативу и хлопнул подозрительно косящегося на меня Эбуна по спине. Мы спустились в долину и довольно долго шли по высокой траве, вспугивая тучи бабочек и мотыльков. Удивительно, но ни одного крылатого кровососа не уселось на мою грязную, вонючую кожу. Да в этом поле разнотравья можно просто с огромным удовольствием поваляться и изумительно выспаться без ущерба для здоровья. Внезапно я замерой во все глаза уставился на чудесное зрелище. «Ты чего, друг?» Эбун остановился в нескольких шагах впереди меня. «Коровы!» Радостно воскликнул я. «Тут есть коровы!» «Ну есть!» Он пожал могучими плечами. «Они везде есть!» «А что тебя удивляет?» «Ты не понимаешь!» Я аж затрясся от предвкушения, горящими глазами наблюдая за стадом флегматичных, самых обычных коровок, пересекающих дорогу и разбредающихся по лугу. «Пошли скорее! Деньги есть, есть, но что ты? Эй, подожди!» — крикнул он мне в спину, когда я, окрыленный и забывший про усталость, уж унесся на перерез подростку-пастуху лет 10, который мгновенно насторожился и приготовился к бегству, так на всякий. «Добрый день, уважаемый!» Еще на ходу закричал я пареньку, одетому во что-то вроде серого кимоно, но тот внезапно округлил глаза, развернулся и дал стрекача, мелькая босыми пятками. «Стой, уважаемый!» — крикнул я его спине, ничего не понимая. Парнишка обернулся, внезапно заорал в ужасе и еще больше ускорился. До крайних домов деревеньки оставалось все меньше, а на крик пацана в окошках появлялись встревоженные лица. Коровы флегматично проводили нас взглядами. «Да стой ты!» — рявкнул я, сохраняя дружелюбие. Он вновь обернулся, заорал пуще прежнего, и припустил из последних сил. Только тут я заметил, что он бросил взгляд на что-то позади меня, и волосы встали дыбом. Я резко обернулся, но ничего ужасного, кроме пыхтящего, громко топающего двухметрового Эбуна, с перекошенным красным лицом и молотом наперевес позади меня не было. Парнишка влетел в ближайший дом из крупных, ровных камней, и крепкая деревянная дверь с шумом захлопнулась за ним, а в небе над деревушкой с громким хлопком вспыхнул желтый фейерверк. «Да блин!» — прохрипел запыхавшийся я, жадно глотая воздух с полминуты, согнувшись у запертой двери и опираясь руками на колени. «Я же только договорить не успел». Черно-золотой ураган мощно закрутил меня и больно впечатал в землю, вышибая последние крохи воздуха из легких пылесосом между лопаток. Где-то рядом вскрикнул Эбун, и что-то тяжелое рухнуло на землю. «Замри и говори!» — раздался женский голос, клокочущий холодной яростью. С трудом приподняв голову и сфокусировав взгляд, я обнаружил над собой красивую черноволосую девушку, с подтянутой задницей, с огромной грудью и с титаническим, но тупым мечом, округлый кончик которого упирался мне в кадык. Такой махиной ничего не разрезать, но смять и переломать кости запросто. Незнакомка в черном, облегающем и коротком платьишке с золотыми узорами гневно смотрела на меня, хмуря тонкие брови над прищуренными, ледяными глазами цвета синего неба. Ее губы сжаты в тонкую, белую ниточку, а стройная нога сильно давит мне на грудь изящной сандалией с каблучком так, что не вдохнуть. «Трусы видно», — просипел я, осторожно сдвигая пылесос из-под спины. Уронил голову на землю, закрыл глаза и раскинул руки в стороны. «Устал. Какой же бесконечный отстой. Кто такие? И что собирались делать?» — грозно спросила она, вообще никак не отреагировав на мои слова. «Они бежали за мной», — выкрикнул давешний парнишка из-за приоткрытой двери. «Наверное, они эти, которые растлители. Убейте их, почтенная Ирия. Отвечай», — прорычала та, усиливая нажим. «Сука, опять кто бы сомневался?» – тихо простонал я, чувствуя, как меня накрывает истеричный смех. Секунду спустя я уже содрогался от беззвучного смеха, чем вызвал недоумение у всех и отдельный взрыв ярости у Ири. Стройная нога больно пнула мою голову, едва не свернув шею. Зато я смог увидеть лежащего Ибуна, которого удерживал здоровенный бородатый мужик в кожаной рубашке и таких же штанах, не уступающий монаху по комплекции. Молот здоровяка лежал в паре метров от хозяина. «Ну, хоть тут мне повезло», — злорадно подумал я, окинув взглядом мужика в коже и с кастетами на руках, и печально вздохнул, опять объясняться. «Уважаемая, я увидел коров и хотел узнать у этого достойного юноши, можно ли тут купить простокваши или кефира», — максимально спокойно произнес, терпя боль, но он испугался моего друга и побежал. «Это недоразумение, друг, ты назвал меня другом», — радостно воскликнул Ибун, за что получил тычок кастетом в печени притих. «Простокваши или кефира», — со странной интонацией произнесла Ирия. «Да», — я мило улыбнулся, — «сомневаюсь, что у вас производит ряженку. Обожаю кисломолочку. Прямо жить без нее не могу. 2 года терпел. О чем ты говоришь?» Она вскинула брови, а затем повернулась к мальчугану, который из любопытства подошел ближе. «Ты знаешь, о чем он говорит?» «Нет, почтенная Ирия, но...» Парень отвел взгляд и слегка покраснел. «Что?» Она грозно взглянула на мальчишку. «Я испугался и побежал от этого, с молотом, а этот...» Он смущенно кивнул на меня, не страшный, даже поздоровался издалека. «Я обаяшка, да», — хмыкнул я, «но меня проигнорировали». «Так какого заралупангада вы призвали церковь?» — рявкнула воительница. «Прошу прощения, почтенная Ирия», — произнес сухой старичок, довольно шустро выскочивший из-за стены одного из домов. Спросонья перепутал сигналы. «Ничтожество, заплатишь 200 тысяч», — прошипела ему воительница, но ногу с меня убрала, а странный меч положила на плечо. «А ты, рассказывай, с радостью заплатим, почтенная Ирия», — трясущимся голосом ответил ей побледневший староста и поклонился, всем своим видом показывая, покорность и счастье, что его не прибили прямо на месте. «Ну так мы простые путники, мы, уважаемые», — произнес я в свою очередь, с кряхтением устраиваясь на травке поудобнее. «Я шел на инициализацию, и вот такое случилось, что...» Девушка замерла, а ее пальцы побелели и скрипнули на рукояти меча, когда она спросила холодно: «Безымянный в таком возрасте, откуда ты?» «Так, стоп», я продолжал улыбаться, а в голове уже крутились нехорошие мысли, что с именами тут тоже не все так просто и можно попасть в неприятную ситуацию. «Мне нужна легенда, чтобы не кричать на каждом углу, что я иномирец, поскольку последний раз это вышло боком. Самый простой вариант – это напирать на потерю памяти, но тут все через одного распознают ложь и можно встрять еще сильнее». «Так, ладно, медленно и осторожно. Я не безымянный, мое имя Сергей, но, мой друг», я кивнул на Ибуна, «утверждает, что это не мое имя». «Все так, дальше». Она отчетливо скрипнула зубами. «Да в смысле у меня что, какая-то надпись над башкой, которую я не вижу?» Растерянно подумал я, но вслух смиренно продолжил. «Волею судьбы я потерял почти все и оказался в горах, где чуть не умер несколько раз, но случайные знакомства спасли мне жизнь и подсказали, что нужно пройти инициализацию, чтобы выжить, а ваш город оказался ближе всех». «Прямо случайные?» – недобро прищурилась она. «Ну да, я же обаяшка», – я мило улыбнулся. Ирия пренебрежительно фыркнула, чем сильно меня задело. «И откуда ты пришел в горы, ничтожество?» «С неба», — обиженно брякнул я, раненый в самое сердечко таким пренебрежением. «Прямо с неба?» Она вскинула бровь, но глаза остались такими же холодными. «Да, ёпт». Тут я сорвался и выдал на повышенных тонах. «Слушай, уважаемая, я едва не разбился, потом меня обманули и обокрали, потом чуть не сожрали, а затем чуть не убили. 2 раза. Потом я встретился с этим лысым и меня снова чуть не сожрали. Я ничего не понимаю и знаю только то, что мне нужно пройти сраную инициализацию, а меня, какой, сука, сюрприз, опять пытаются проткнуть огромной железякой за то, что я только хотел спросить. Вы тут все долбанутые или это мне так везет?» После тирады я тяжело дышал и с вызовом смотрел ей в глаза. «Насрать, если будет драка, то так тому и быть, ну не получается из меня шпиона». Но каково же было мое удивление, когда Ирия брезгливо поморщилась и произнесла: «Пустой, кто?» Тут уже я приподнял одну бровь. «Вы, ничтожество, называете себя иномерцами или попаданцами, если тебе так понятнее. Как же я вас, твари, ненавижу!» – прошипела она, еще сильнее стискивая рукоять меча. «Неспособные ни на что слабаки, умеющие только болтать. Друг, а как же ты тогда стальную змею?» – начал было удивленный Ибун, но я быстро сориентировался. «Не испугался, потому, что ты был со мной!» – почти прокричал я, изо всех сил подмигивая качку, и тут же обратился к вооруженной злюке, стремясь собрать любые крохи информации. «Да что они такого сделали?» «Что сделали?» Она фактически зарычала. «Посмотри на меня. Они превратили доспехи воинов в это убожество. Великие мастера уже несколько сотен лет следуют проклятому пути моды, который принес с собой один из вас. Да вроде миленько», я еще раз окинул взглядом ее наряд, чем вызвал у нее яростный вой сквозь сжатые зубы. «Странно. Ее наряд выглядит вполне современно для меня, но она говорит про века. Сомневаюсь, что дизайнеры существовали в такой древности. Тут, скорее всего, имеет место некая временная аномалия или сдвиг миров относительно друг друга». Чтобы не прибить меня в приступе гнева, Ирия переключилась на Ибуна. «А ты, Ибун, 53-я ступень, послушник храма алхимии Крона. Хватит его тискать, Фил, отпусти парня. Далековато ты забрался, наш регион довольно опасен», произнесла Ирия, слишком уж мягким тоном, и мне даже показалось, что даже с уважением. Бородатый мужик в коже с сожалением слез с алхимика, злобно сверкнув глазами. «Все ради него», — гордо ответил Ибун, кивая на меня и заставляя краснеть от кринжа двусмысленности. «Это ваше дело», — холодно, с брезгливостью, произнесла она, мгновенно меняя отношение, после чего резко развернулась ко мне. «По закону, я обязана отвезти тебя в приют для таких, как ты, где ты доживешь свою ничтожную жизнь за счет церкви», — произнесла она, всем видом демонстрируя, что ей не нравится этот закон, но тут же добавила, со странной надеждой взглянув на Ибуна: «Если только тебя не возьмет под опеку кто-нибудь, способный к духовному развитию». «Я сделаю это, почтенная Ирия», — мгновенно откликнулся монах. А я задумался: «Если тут принято считать, что иномерцы не могут культивировать, то как мне быть? Не получится ли, что как только я покажу какую-нибудь силу, как на меня объявит охоту? И почему она совсем не обращает внимания на такой приметный пылесос? Черт, мяу, она же в курсе всего. Так, пока без паники, думаю, она напугана, впечатлена и не станет рассказывать обо мне всем подряд, надеюсь. Лять, еще же тот одноглазый. Тогда мы обязаны засвидетельствовать опеку, идите за мной», — с каким-то облегчением произнесла девушка. Мы поднялись, и я руками демонстративно поправил вихря, ненавязчиво намекая Ири, что хотел бы прояснить несколько вопросов по поводу его легальности. Но она лишь коротко прикоснулась к вихрю, подала немного энергии, и на этом все. Девушка пошла вперед, а Фил подтолкнул меня за талию и тихо шепнул, сально блеснув глазами: «Если не сложится с послушником, найди меня». Фу, бля. Меня окатило волной брезгливого отвращения, и я быстренько сместился как можно ближе к Ири, предпочитая ее гнев милости извращенца Фила. «Нести его сможешь?» — обратилась девушка к качку. «Да, уважаемая, но я израсходовал весь резерв». Она разочарованно закатила глаза, но было видно, что ей хочется как можно скорее избавиться от нас, так что в сторону Ибуна полетел прямоугольный золотой слиток размером со спичечный коробок. Тот ловко поймал его, открыл крышечку и вопросительно взглянул на воительницу. «Дарю», — она злорадно усмехнулась, — «в качестве оплаты твоих грядущих страданий». «О, вы так щедры, уважаемая. Пусть вам всегда сопутствует удача, да будет легок каждый ваш шаг, но этого слишком много для подарка, такому ничтожному. Восполняй резерв и пошли уже». Резко и зло перебила она его. Я ничего не понял, но рассыпавшийся благодарностью здоровяк вынул из коробочки светло-голубой шарик и съел его. Простоял минутку и протянул коробочку обратно. Ирия скользнула по ней взглядом, презрительно скривилась, странным движением заставила ее исчезнуть и рванула к городу, оставляя за собой лишь смазанные силуэты пыльный шлейф. Не успел я восхититься ее скоростью, как Ибун опять взвалил меня на плечо и резво стартанул следом. Правда, девушке сильно уступал. Вот прямо совсем еле тащился по сравнению с ней, так что у границы города мы оказались только минут через 20, в течение которых мерзкий Фил, бегущий позади нас, «Строим мне глазки. Я бы блеванул, но нечем». На пустующей в такую рань центральной улице, на которой я ничего толком не рассмотрел, кроме качественной дороги из идеально гладких светлых плит, нас уже ждала раздраженная, топающая ножкой, женщина. Но ничего, сейчас закончим с формальностями и устрою себе экскурсию. Быстрее. Выплюнула она и пошла к массивному, белокаменному зданию, на крыше которого статуя тянула руки, со сложенными рокерской козой пальцами, к большому диску над ней. На идентичном здании напротив, была такая же скульптура, только она стояла на большом каменном диске с руками по швам и двумя такими же козами указывала себе под ноги. Мерзко ухмыляющийся Фил отошел к зданию напротив и привалился плечом к огромным воротам. «Церковь Восхождения приветствует вас», – нехотя пробурчала она дежурную фразу, распахивая перед нами пятиметровые ворота здания. Глава 14. Мы вошли в просторное, совершенно пустое помещение в голубых тонах, по центру которого стояла статуя, копия той, что на крыше, только в цвете и очень детализированная, вплоть до ресниц. Теперь было видно, что огромный диск над суровым, сосредоточенным воином, это какая-то синяя жидкость, идущая рябью. «А это что над ним, уважаемая?» – спросил я Ирию, беззастенчиво пользуясь официальным статусом никчемного и глупого иномерца. «Это переход в следующую сферу», – друг, – ответил Ибун, вместо презрительно фыркнувшей девушки. «Тихо!» – рявкнула Ирия, когда из-за статуи нам навстречу вышел древний старец в сверкающем, длинном цилиндрическом чем-то, небесно-голубого цвета, вроде шторки для ванны, закрепленной на обруче чуть ниже шеи. Больше всего старик напоминал декоративную восковую свечу, за счет высокого колпака вида стилизованная стрелка вверх, мантии в пол, скрывающей все ниже той же шеи, и обилие узорчатых нашлепок из разных металлов с инкрустированными драгоценными камнями. Наши патриархи и митрополиты слюной бы изошли от богатства одеяния. Небо благосклонно ко всем идущим. Напыщенно и певуче произнес старик мощным голосом, многократно отразившимся от голых стен. Они здесь лишь для установления опеки над пустым, досточтимый епард, сходу, но не без уважения, прояснила Ирия. Очень жаль этого бедолагу, с грустной улыбкой вздохнул старик, безошибочно вперев в меня холодный взгляд. Ну да, глумитесь, подумал я, но вслух произнес, повернувшись к девушке. А вот не надо говорить за других, уважаемая, мы, может, хотим узнать больше. Ты, прошипела она, недобро прищурив глаза, но старик остановил ее гнев одним жестом головы. Похвальное стремление, юноша, но пустым не дано познать путь неба и земли, с сочувствием в голосе произнес епард, но глаза его были полны неприязни. «Понимаю», я кивнул, «но, досточтимый, имя то я могу себе вернуть, а то все смотрят как на говно. Можно пройти инициализацию, видишь ли, дитя, этот старый хрен не сдержался и выдал кривую ухмылочку, тебе это не нужно, ты можешь называть себя как угодно, не забывай лишь говорить, что ты пустой, достопочтенный». Я также криво улыбнулся, «я не спрашивал у вас совета, я лишь интересуюсь непосредственной возможностью инициализации. Могу я ее пройти или это только для избранных?» «Да как ты смеешь?» — глухо прорычала Ирия, чем заслужил от меня косой, презрительный взгляд. От такой наглости она задохнулась яростью, но заткнулась, не смея больше мешать качнувшему головой епарту. «Ну, хоть так, разумеется, ты можешь пройти инициализацию, юноша», — старик нехотя кивнул мне, «но нужно уплатить церковную пошлину». «Он заплатит». Я хлопнул Ибуна по плечу. «1000 ден за попытку», епард тут же озвучил расценки ровным голосом. Что-то меня сильно смутило слово «попытка», но монах буднично кивнул, а затем задумчиво поскреб затылок и осторожно произнес. «Достопочтенный, у меня нет при себе столько». Ибун неловко поскреб затылок. «Да чтоб вас!» Сквозь зубы процедила Ирия и кивнула старику. «Я оплачу, досточтимый епард. А она оказывается не такая бука-злюка, раз оплатила мне процедуру из своих средств. Какая щедрость!» Из-под мантии старика выскользнула глянцево-черная, тонкая табличка формата А3 и зависла передо мной. Следом подлетел толстый, заостренный стержень из того же материала и застыл в воздухе возле таблички. «Хех, а вот и местные чудеса! Поторопись и начертай имя свое!» — сухо произнес старик. «У тебя не так много времени». Я взял стилус и небрежно вывел Серега. Буквы некоторое время светились ровным голубым светом, а потом медленно исчезли. Я вопросительно взглянул на епарта. «Кто-то из ныне живущих, или умерших не более 100 лет назад уже носит это имя, но может быть и так, что это имя тебе не подходит», — с хитрой улыбкой произнес он. «Определение истинного имени стоит 5000». Тут я понял, в чем прикол, и чуть откровенно не заржал в голосину, что я оригинальное имя себе не найду. Да, необычная фигня творится в этом мире, но мы тоже не пальцем деланные. Ну сколько сюда Серег могло забросить? Оказалось, что до хрена. Ни Сергей, ни Серый, ни Сережка, не проканал даже Серегиус. И ни один из этих вариантов вместе с отчеством и фамилией в разных последовательностях не принимался. Пробовал с цифрами, типа Сергей 1 или Сергей 1, но в первом случае цифра просто не прописывалась, а второй тоже оказался занят, как и вариации на тему «Великий» или «Нагибатор». Осталась половина времени, огорошил меня епарх через пару минут. Так вот где собака порылась. Я был окончательно шокирован масштабами проблемы, перебрав несколько десятков разных имен и прозвищ, которые был бы не прочь носить, но ни одно из них явно не было моим истинным именем. Когда даже Евлампия и Акакий, которых тут точно не могло быть, бесследно растворились в зеркальной черноте таблички, я сдался. Ё-моё, видимо от судьбы не уйдешь. Твердой рукой вписал три заветные буквы и стал свидетелем, как они мгновенно отлипли от глянцевой поверхности и закружились вокруг меня, медленно растворяясь в воздухе. Рад знакомству, ёпт, радушно улыбнулся и Бун и протянул мне свою могучую ладонь. Угу, без энтузиазма буркнул я, пожимая ее. Ну наконец-то, раздраженно выдал Ирия, теперь опекой провали. Внезапно, все еще парящая в воздухе табличка ярко высветила неоново-синим ёпт 010-1-сига-0000000, пошла трещинами, лопнула и осыпалась тысячи осколков с печальным звоном. Звук вознесся под своды и там усилился, превратившись в некое подобие тревожного завывания, которое и не думало стихать. Меня охватило неприятное чувство грядущей беды, а все тело вдруг скрутил мощнейший спазм и я рухнул на пол. В следующее мгновение мне стало нечем дышать, а тело изнутри рвала неведомая сила. Я хотел кричать, но только лишь беззвучно разевал рот, а еще через миг меня вырвало фонтаном черной жижи. «Тень сферы!» — дрогнувшим голосом крикнул старик, отступая на несколько шагов от черного, бурлящего шара, набухающего в воздухе. «Ирия, стой!» Кинувшаяся вперед с мечом наперевес девушка послушно замерла. «Жди, сейчас сформируется ядро», — приказал епарх. Через секунду шар уплотнился и с гулким звуком рухнул на каменный пол, выколов приличный кусок светлого камня и едва не раздавив меня. Благо мне резко полегчало и я успел откатиться под ноги Ибуна, который быстро оттащил меня за шкирку подальше. Я теперь ощущал внутри сосущую пустоту, которая настоятельно требовала заполнить ее. «Уничтожь, пока не вылупился. Сейчас», — выкрикнул приказ старик, и Ирия послушно рубанула своим огромным мечом, сияющим синим, сверху вниз. Здание ощутимо тряхнуло. В этот момент в зал церкви ворвался Фил, окутанный свечением. Черная сфера распалась на две идеально ровные половинки, которые тут же начали испаряться туманом. На их месте остался бесформенный кусок чего-то, сочащийся черной жижей. Звон прекратился, и я уцепился взглядом за открытую дверь. Нужно бежать, пока они ошарашены случившимся, чем бы оно ни было. Не дайте ему уйти, громко приказал епарх, ровно в тот момент, когда я на четвереньках побежал к выходу. Миг, и нога Ирии впечатала меня мордой в пол. «Забери эту штуку на его спине, я оповещу совет Фальфы», — взволнованно лепетал старик, куда-то громко топая. «Первый в истории случай. Это не артефакт», — пояснила девушка за пылесос. «Неважно», — отмахнулся тот и скрылся за статуей. «Друг», — раздался неуверенный голос Ибуна. «Назад», — рыкнул ему Фил. «Ирия, что происходит?» «Он породил тень сферы», — ответила та ему и с силой стала рвать пылесос с моей спины. «Что?» — удивленно воскликнул Фил, после чего последовал глухой удар, и он вновь прорычал: «Не вздумай, знай свое место». «Странно, но да», — откликнула Сирия и зло прошипела мне: «Снимай, без глупостей, ногу убери, тогда», — прорычал я, злясь все больше и больше, но трезво оценивая свои шансы. «Что у вас происходит?» — раздался незнакомый, старушачий голос. «Почему тень сферы в здании церкви?» Мне позволили встать на корточки и я увидел новое действующее лицо, щуплую старушку, одетую один в один как старик епарх, только ее шапка-стрелка указывала вниз, что смотрелось совсем уж нелепо. Заметил и здоровяка, он лежал мордой в пол, под извращенной ногой Фила. «Досточтимый епарх, этот пустой породил тень сферы, а епарх восхождения отправился оповещать совет», — отрапортовал Фил. «Быстрее, червь!» Продолжала шипеть на меня Ирия, и я послушно скидывал с плеч провод петлю за петлей к ее ногам. «Старый хрыч, а ну вернись немедленно!» Слишком громко и властно для своих комплекций и возраста рявкнула старушка. «Отстань, Карга, донеслось откуда-то, это дело касается обеих церквей, я не позволю вам забрать его, или ты хочешь лично развязать новую тысячелетнюю войну. Старик неуловимой молнией вернулся обратно и навис над старушкой сухой корягой. Это наша территория, резко, брызжа слюной, произнес он. Фил мгновенно вырос за спиной старухи, а Ирия сместилась за плечи старика, при этом нервно дергая ногой, вокруг которой обернулась одна из петель провода, притащившая за собой нехилый клубок. «Друг!» — заорал Ибун, вскакивая на ноги и спеша ко мне. «Зазнаешься!» — тихо, но очень жутко прошипела бабуля своему оппоненту и небрежно взмахнула морщинистой рукой в сторону здоровяка. Ибуна смело, будто тараном, и шваркнула об стену. Воздух мгновенно потяжелел, и я ощутил проводами пылесоса нехилое такое насыщение окружающего пространства энергией, вместе с невыносимой жаждой убийства, которая не давала даже пошевелиться от ужаса. Но мне и нет нужды шевелиться. И вот две, видимо противоборствующие, церкви готовы развязать грандиозную драку за то, кто будет препарировать мою тушку, но у меня другие планы. Эй, старички, я поднялся вопреки давлению, с наглой, натянутой ухмылкой на роже. У меня есть предложение, которое устроит обе стороны. Престарелые епарты повернули ко мне головы одновременно с подчиненными. В моем мире есть одна мудрая притча, как две женщины не могли поделить теленка, ведь каждая из них утверждала, что он принадлежит ей. Продолжай, не без интереса произнесла старушка, окинув меня странным взглядом. Да, да, я обаяшка, я знаю, я смущенно махнул рукой и услышал отчетливый скип зубов Ири. Так вот, они пришли к мудрецу, и он предложил разрубить теленка напополам. «Друг, что ты делаешь?» «Это», — испуганно выкрикнул сидящий у стены Ибун. «Заткнись нахрен, друг», — не поворачиваясь к нему прошипел я, продолжая улыбаться. «И в чем тут мудрость?» — недовольно проскрипел старик, недобро прищуриваясь. «А мудрость в том, что нужно всегда смотреть под ноги, когда имеешь дело с неизвестным артефактом», — я подмигнул Ири. «Надо отдать им должное, они даже не дослушали и не стали опускать взгляд», а просто мгновенно прыгнули в разные стороны еще на слове «пот». Но незаметно расставленные петли моментально затянулись на их ногах и жестко дернули всех в одну большую кучу малу, центром которой был клубок извивающихся проводов. На мое счастье, никому из них не пришло в голову использовать исключительно мышцы, а то у меня возникли бы проблемы, причем смертельные. Из-за невероятного количества энергии вокруг, мне потребовалось ровно 1 секунда и ровно 0 собственного резерва, чтобы обвить проводом каждого поперек груди и крепко притянуть друг к другу в самых неудобных позах. Если бы не духовная индукция, я бы помер прямо тут, ибо был совершенно пуст, черная жижа явно оказалась остатками межмировой энергии. Чуть позже перехватил торчащие во все стороны руки и ноги, ну и про кляпы не забыл, чтобы не кричали про меня всякое непечатное. «Друг Ибун, закрой, пожалуйста, дверь», произнес я, медленно приближаясь к этому человеческому осьминогу и недобро улыбаясь. Они сперва яростно пучили на меня глаза и трепыхались, доставляя неудобства друг другу, но чем ближе я подходил, тем отчетливее проступала неуверенность на их лицах, но не на всех. Ирия настолько выразительно пучила на меня глаза из-под дряблого колена старика Епарта, и так активно жевала провод, что я просто не мог не дать ей высказаться. «Ты сдохнешь, ничтожество, а тебе уже знают во всех городах. Освободи нас, и я дарую тебе легкую смерть», — яростно прорычала она, едва я ослабил ее кляп. «У меня другое предложение», — я нагло ухмыльнулся, «сейчас вы мне дадите клятву, и мы мирно разойдемся, а другим скажете, что все уже улажено». «Да кем ты себя возомнил, червяк?» — взревела девушка с ненавистью, глядя на меня. «Тогда, может, проще убить вас?» — с сомнением в голосе произнес я, ни к кому конкретно не обращаясь и возвращая кляп на место. На это они все настолько презрительно и обидно расхохоталась, что мне стало не по себе. «Друг ёпт, не надо, ведь ты хороший человек», — с грустью в голосе сказал подошедший здоровяк. «Я-то хороший, но вот местные что-то не особо это ценят», — я притворно грустно вздохнул. «Только если одного этого, с бородой», — внезапно добавил Ибун, — «он меня за задницу щупал, отродье Заралунгада. Интересное предложение». Тут же жутенько оскалился я, приближаясь со шлангом в руках к яростно сверкающему глазами Филу. «Аэха-гэха!» — замычал согнутый рогаликом Фил, и задрыгался в последней попытке освободиться, а заодно и отодвинуть лицо от пятки старухи. «Слушай», — я замер в шаге от жертвы и хлопнул себя по лбу, Я вдруг понял, что меня смущало так долго. А ты чего такой добренький-то? Все встреченные мной местные всегда оказывались пафосными ублюдками, желающими ближнему сдохнуть в корчах. Храмовники не интересуются мирским, охотно ответил Ибун, не обращая внимания на мычание пленников. В первую очередь мы, исследователи, стремимся понять суть всего и расширить границы познания. Достойно, я с уважением взглянул на Ибуна. А секты что? Они гонятся за грубой силой и стремятся достичь вершины могущества, чтобы поставить остальных на колени. Вот их путь. Ну, я примерно так и понял. Я усмехнулся и кивнул головой на переплетение растопыренных пленников. А эти? Церкви восхождения и нисхождения очень уважаемы, начал он, неловко отводя взгляд от корчащихся тел. Они проводят инициализации, защищают от теней и помогают перейти в следующую сферу. Кроме того, выступают в качестве высших судей и являются последним рубежом защиты города. Ссориться с ними смерти подобно. Даже правители не рискуют идти против них. Печалька, я вздохнул и бросил короткий взгляд на пленников, которые теперь смотрели на меня с брезгливым превосходством и обещанием самых жутких последствий, даже несмотря на унизительные позы. Ладно, что за сферы? Что это? Это все вокруг. Мы сейчас находимся в сфере, которая парит в пустоте среди звезд, охотно пояснил Ибун, а я заметил искры смеха в его глазах. Ясно, астрономию тут не преподают, и вы считаете, что планета просто болтается в вакууме космоса. Норм, а ты чего ржешь-то? Я с осуждением взглянул на ухмыляющегося качка, но при этом задумался, что если Мяу элементарно переместилась на другую планету и именно поэтому лыжи семафорили мне с неба, в свете полученной информации это выглядит наиболее логично. Возможно, я даже не в другом мире, а банально в соседней с домом галактике, или даже просто по другую сторону квазара в Млечном Пути. Ты ведь не хочешь убивать даже это отродье Заралупангада? Широко улыбнулся тот. Да, проворчал я, недовольный тем, что меня раскусили. Но, что-то я не слышу почтительности в твоем голосе. Ты разве не должен нагнуться и с уважением раздвинуть ягодицы перед ним? Ничего я ему не должен, хмыкнул улыбающийся Ибун. Но я помогу тебе. И прежде, чем я успел все осознать, он взмахнул своим гигантским молотом и опустил его на голову Фила. Срань господня, если этот качок образец здешнего человека хорошего, то у мира явные проблемы с человечеством. Но, внезапно, вместо брызг кровавой каши я увидел лишь то, как огромная кувалда просто отскочила от головы гомосека и, вырвавшись из могучих рук Ибуна, отлетела по широкой дуге на другую сторону зала. Охренеть! Да тут еще только какого-нибудь дурацкого мультяшного звука не хватало, для пущей нелепости. Пленники мгновенно злобно засопели, безмолвно говоря нам, что мы покойники при любом раскладе. Но их позы совсем этому не соответствовали. Так, я понял, хрипло произнес я, набираясь решимости. Извини, друг, но я слишком слаб, виновато произнес Ибун. Ничего, друг, я сам, вздохнул я и с сочувствием взглянул на Фила. Мне правда не хочется это делать, но вы не просто оставляете мне выбора. Извини, Фил, хоть ты и пидор богомерзкий, но, все ж таки, человек. Глава 15. Я приставил шланг вихря к правому глазу Фила, уже заподозрившему неладное. Коротко и мощно взвыл движок, и, после неприятного хлюпающего звука, мужик истошно заорал, сотрясая своды криком боли и унижения. Остальные побледнели до синевы, внезапно отчетливо осознав, что их могут запросто покалечить, невзирая на пресловутую силу, и задергались уже в панике. «Я могу без труда убить вас очень хреновым способом, но хочу разойтись миром», — тихо произнес я бесцветным голосом, когда Фил перестал орать и теперь отрывисто дышал. «Готовы поклясться не преследовать меня и никому не рассказывать о случившемся, тем более, что у вас есть доказательства того, что вы решили вопрос с тенью сферы». Я указал на черную жижу на полу, и все согласно, хоть и нехотя, кивнули как могли. «Друг, позволь мне принять у них клятву», — уважительно произнес впечатленный Ибун, кладя руку мне на плечо. «Ты много не знаешь и можешь не учесть какую-нибудь мелочь». Пришлось молча согласиться. На душе было погано от содеянного над формально беззащитным, но у меня просто не было выбора. Нужно срочно стать сильнее, чтобы не допускать подобного в будущем, если я не собираюсь уподобиться кровожадным аборигенам. Ибун некоторое время поразмышлял и попросил меня дать слово Филу. Здоровяк озвучил тому текст клятвы, и я с подозрением покосился на подельника, уж не юрист ли он в свободное от алхимии время, На мой взгляд, слишком уж заковыристой оказалась клятва, не дающая пленникам и шанса обойти ее. Фил, Ирия и старуха нехотя пробубнили требуемое и уже были освобождены. Гомосек занялся своей раной, бабуля просто стояла и размышляла, а деваха сверлила меня яростным взглядом. И только со стариком возникла внезапная проблема. Совет должен знать, если есть вероятность, что пустые могут развиваться, то нужно все изучить. Орал он до того момента, пока шланг пылесоса не оказался у него во рту. Значит, епарк погиб, отважно защищая город, равнодушно произнес я и обернулся к Ибуну. На его смерть будет распространяться действие клятвы? Да, ответил тот, подумав секунду, но на старика это никак не повлияло. Моя смерть ничто, это слишком важная информация. Вновь заорал он, как-то умудрившись выплюнуть шланг изо рта. Дед, ну не выпендривайся, я вздохнул, совершенно не горя желанием калечить старика. Давай так, с тебя клятва, а с меня подробный рассказ. Но учти, что мой случай особенный и повторить его будет проблематично. Договорились? Тогда поклянись рассказать мне все. Он тут же воспрял духом. А что, так можно было? Удивленно выпучилась на меня старуха. Фанга, ты всегда была глупой девкой. Презрительно выплюнул старик и рассмеялся. Я же сразу предложил решить все миром. Укоризненно произнес я. В следующий раз слушайте умного меня. Давай клятву, дед, а я клянусь небом и землей, что честно отвечу на все твои вопросы про свое перемещение к вам. Он без запинки повторил довольно длинный, заковыристый текст, и я освободил его. Мда, в который раз убеждаюсь, что местные просто чемпионы по переобуванию. Все, мы свободны? Спросил я разом у всех присутствующих. Ответь на вопросы, нагло заявил старик. Да я и не отказываюсь, но сначала помоюсь, поем и отдохну. Осадил я его и хитро посмотрел на Ирию. А если я тебя за жопку ущипну, ты ведь мне ничего не сможешь сделать? Она гневно сверкнула глазами, фыркнула и быстро покинула помещение. Ну что ж, видимо, клятва работает, и это хорошо. Настроение вновь вернулось в норму, ведь теперь у меня есть соратник, имя, более-менее целостное представление о мире и даже определенные связи в мощной местной структуре. А жизнь-то налаживается. Непринужденно насвистывая и стараясь не думать о причиненном Филу увечий, я ловко смотал провод руками и повесил пылесос на спину. Мы вышли на улицу, и я с удовольствием вдохнул воздух свободы, внезапно пахнущий свежей выпечкой. В животе заурчало, и я повернулся к Ибуну. «Ты вроде звал меня выпить и закусить?» «Конечно, друг», — широко улыбнулся он. «Только искупаться бы сперва. Вот прямо мысли мои читаешь». Я одобрительно хлопнул его по плечу. «Веди, здоровяк». Город постепенно просыпался, и я с интересом смотрел по сторонам, скользя взглядом по случайным прохожим, подсматривая в окна и разглядывая архитектуру. Она мало чем отличалась по архитектуре от исторических зданий родного Воронежа, вроде дома купца Харина, или вообще любой постройки тех времен в целом по стране. Те же высокие окна на каждом из этажей, такие же крупноформатные блоки стен, только нет краски на красивых каменных фасадах, да и сами габариты построек посолиднее и этажность поболее. На первых этажах расположились многочисленные магазинчики с очень информативными вывесками. Только вместо привычных бутиков с одеждой, салонов сотовой связи, табачных киосков и ларьков с шаурмой, тут превалировала продажа разнообразного оружия, доспехов, склянок с разноцветными жижами и еще куча всяких непонятных порошков и целых кусков чудовищ, аккуратно завернутых в белую ткань. В целом, город не производил впечатления фэнтезийной сказки, но это с лихвой компенсировали прохожие, которые уже с раннего утра спешили по делам и сбивались в группки, о чем-то оживленно споря. Такую нелепую смесь нарядов просто невозможно вообразить в нормальном мире. Сверкающие тяжелые доспехи соседствовали с шортиками и короткими топиками. Убогие халаты из серой мешковины спешно ретировались с пути ярких длиннополых мантий, а длиннющие вечерние платья ненавязчиво дополнялись аксессуарами в виде мечей, копий, перевязи с метательными ножами и еще кучей всякого металла, камня, дерева, которое невозможно определить. Я будто попал в херовую корейскую онлайн-игру. Хоть большинство и не носило оружие на виду, но даже на уровне чутья было ясно, что они запросто расчленят любого, кто их просто оскорбит. Херовенькая, в общем-то, аура висела над прохожими. Но, были тут и те, кто больше остальных приковал мое внимание, дворники. Они мели, собирали мусор и очень юрко сновали среди разношерстной публики. Мелкие торговцы уличной едой тоже вызывали мой интерес своим рутинным поведением, и во мне зажглась надежда. Я же могу поселиться в городе, чтобы спокойно работать 5 через 2 и положить болт на все приключения. Ведь им как-то удается выживать без суперсил среди всей этой пестрой, пафосной братьи. Нет, я не сошел с ума. Просто люблю, когда есть план, особенно если учесть, что несколько попыток воззвать к собственной духовной энергии окончились оглушительным провалом. Тем временем мы свернули с центральной улицы и теперь уверенно шли вглубь города. По закону жанра, тут должны быть трущобы, скопище криминальных элементов или, на худой конец, нелегальные культиваторные, где колются демоническими сыворотками и ставят под угрозу весь мир, но херушки. Обычные ухоженные дворы многоквартирных домов и, пустующие в столь ранний час, детские площадки с горками и карусельками. Привычная пара магазинчиков с непривычным ассортиментом на витринах и дряхлые бабки на лавочке. Да, одеты тоже непривычно, выглядят как постаревшие супермодели, но это все те же бабки у подъезда. Мне даже обидно стало от такой недофантазийности. Кто такие? Тут же вскочили они, едва я подумал, что они странно молчаливые. Мимо крокодилы, буркнул я, весь в расстроенных чувствах, и тут же едва не отдал концы, когда одна из бабулек внезапно оказалась слева от меня и ударом какой-то палки срубила мою тушку на землю. В следующий миг широкое, блестящее лезвие жутковатой косы воткнулось в землю между моих ног, едва не подрезав колокольцы. «Ёпт!» — выдохнул я фальцетом. «Оскорблять вздумал!» — недобро прошепелявила старушка в цветастом свитере и с металлическими наручами. «Что вы, достопочтенная, это имя мое!» «Ёпт я!» — выдавил кислую улыбочку. «Симпатичный», — ободрила вторая бабуля, опираясь на полуторный прозрачный меч, как на обычную клюку. «Простите его, уважаемые», — Ибун слегка поклонился, с трудом сдерживаясь, чтобы не заржать, — «мы в бане спешим». Ночь выдалась непростой. «Ну бегите, мальчишки, чего уж», — великодушно позволили нам охранители покоя двора и спрятали оружие неуловимым движением. Тут я заметил, у одной из них на запястье очень тонкий браслет из абсолютной тьмы, подозрительно похожие на ту, что скрывала лестницу гробницы. Уж не пресловутые ли это пространственные хранилища? Ну и спросил об этом товарища, когда мы миновали двор с бдительными бабулями. «Не совсем понимаю, о чем ты», — ответил он задумчиво. «Хранилища у них точно были, но такие артефакты обычно на виду не носят». Пока я размышлял, стоит ли рассказывать ему о своей способности, мы подошли к большому каменному зданию, стоящему особняком от прочей застройки. «Баня хуйня», — гласила вычурная вывеска, несколько смутившая меня созвучием. Несмотря на раннее утро, дверь уже была гостеприимно распахнута и наполняла уличный воздух ароматом трав, мыла и, как ни странно, еды. Внутри нас встретил небольшой холл с улыбающимся мужчиной преклонных лет за высокой стойкой из темного дерева и коридор со множеством дверей, уходящий влево и вправо от него. «Добро пожаловать, уважаемые гости. Меня зовут Хуяни, и я с радостью сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить вам достойный отдых». Он слегка поклонился и спросил: «Желаете баню на духовных травах или на обычных?» «На духовных», — ответил Ибун, не раздумывая, и добавил экспертным тоном: «Танцовщицу, вина и еды на 2 крепких воинов, и чтобы мяса побольше. Мы задержимся до полудня». Тут-то я и понял, что все имели в виду, когда говорили, что имя Серега не мое. Когда владелец представился, то у меня не возникло и тени сомнения, что эти жиденькие усики, жалкая бороденка и заискивающий взгляд могут принадлежать только Хуяню. «Ну вылитый Хуянь, с какой стороны ни взгляни». «Разумеется, уважаемый», — заискивающая улыбка Хуяня стала еще шире. 14 000 ден. «А где утренняя скидка?» — нахмурился Ибун. «Это со скидкой, уважаемый. А как же храмовники отрицают все мирское?» — ехидно спросил я. «Вот они пусть и отрицают», — нехотя проворчал он. Пока я преисполнялся подозрений, Ибун открыл молот и вытащил оттуда пригоршню разноцветных камушков и ссыпал их на небольшую дощечку, ловко протянутую улыбающимся Хуянем. «Точно такую же дощечку и мои камни на ней я видел у Мяу, так что», — с интересом приблизился, чтобы лучше разглядеть процесс обмена. Оказалось, что этот невзрачный кусок дерева был чем-то вроде весов, с самым обыкновенным четырехзначным, полупрозрачным барабанным счетчиком в уголке. Видимо, эта штука определяла запасы духовной энергии, потому как Хуянь озвучил 14 113 и отсчитал сдачу 2 голубенькими монетами. На первый взгляд они были идентичны, и я быстренько сгреб их, чтобы подробнее разглядеть. С одной стороны монеты была искусно выгравирована статуя церкви восхождения, а с другой, соответственно, церкви Нисхождения. Нетрудно догадаться, кто рулил финансовыми потоками в городе. Отличались они только весом, причем существенно. Следуйте за мной, уважаемые гости. Хуянь проводил нас до одной из дверей и откланялся, пообещав, что скоро наш заказ будет выполнен. Ибун по-хозяйски толкнул крепкую дверь и вошел в помещение. Я следом. Да вашу мать, не удержался я, замерев в дверях, пока Ибун деловито стягивал с себя остатки штанов. Что не так, друг? Не оборачиваясь, спросил он. У вас тут везде внутри больше, чем снаружи. А, ты об этом? Он хохотнул. Чаще всего. Города слишком маленькие, чтобы вместить всех желающих жить спокойно, поэтому почти везде ставят пространственные формации. Как думаешь, сколько в городе людей? Пока я размышлял, он пересек просторный зал с большим бассейном в центре и встал под почти привычной душевой лейкой, из которой тут же потекла вода. Взяв пузатую баночку с полки, он от души намылился и стал интенсивно тереть себя мочалкой. «Да откуда мне знать?» – отмахнулся я и тоже поспешил раздеться, чтобы приступить к столь вожделенной процедуре помывки. «Если говорить о Сиде, то около 20 миллионов», – поделился он знанием, фыркая от попадающей в рот воды. «Еще в окрестностях столько же. И на кой мне информация?» – поинтересовался я, с удовольствием подставляясь под струи чистой горячей воды и не особо веря в эту чушь, поскольку город даже близко не был похож на Москву размерами и этажностью. Чтобы ты не удивлялся толпам, когда мы отсюда выйдем и был аккуратнее, он посмотрел на меня с серьезным видом, с церковниками повезло, но тут могут убить просто за косой взгляд. Понял, принял, я кивнул и намылился. Пока я яростно оттирал заскорузлую корку грязи, подозрительный тип по имени Ибун плюхнулся в неглубокий бассейн и расслабленно уселся там, откинувшись на бортик и широко раскинув руки. В этот момент раздался деликатный стук в дверь. «Заходи!» — крикнул здоровяк. Вошли две девушки. Одна несла широкий поднос с огромной непрозрачной бутылью, мисочками, стаканами и тарелками с горками еды, а вторая была с корзинкой какого-то сена. Первая девушка была одета в свободные короткие белые штаны и просторную рубаху, а вот другая щекотала воображение полупрозрачной не то ночнушкой, не то мешковатым платьем из занавески до колен. Они совершенно не смущались пары голых мужиков, а голые мужи совершенно не стеснялись их. Пока первая разгружала поднос на широкий стол в углу помещения, вторая вошла в воды бассейна и медленно двинулась к его центру, бережно вынимая травы из корзинки и слегка притапливая их. Когда корзинка опустела, она оставила ее на краю бассейна и погрузилась в воду по шею, придерживая свои длинные волосы, чтобы они не намокли. Отмывшись, я последовал примеру Ибуна и погрузился в неожиданно горячую, ароматную воду напротив него, а девушка в ночнушке уже встала на какое-то возвышение в самом центре, где вода была ей по щиколотку и начала плавно танцевать, вызывая у меня слюноотделение на великолепные формы, обозначенные мокрой одеждой. Одновременно с началом танца со всех сторон полилась ненавязчивая музыка, в которой преобладали струнные и хор колокольчиков. «Главное, держи себя в руках», — хохотнул Ибун, пристально наблюдавший за моей реакцией на красотку. «Да я уже и так держу себя», — усмехнулся я в ответ, чем заставил девушку сдержанно улыбнуться. «Ну, друг мой, у тебя должно быть много вопросов». «Ага», — я кивнул, не отрывая взгляда от танцовщицы, «и главный из них, когда мы будем есть, сперва выпьем». Он сделал жесты девушка, назову ее официанткой, поднесла нам высокие стаканы прямо в бассейн и поставила на бортик глубокие плошки с орехами. «За судьбу и провидца, которые свели нас». Я осторожно пригубил густое, пряное вино. Спирта не чувствовалось совсем, но крепость, обжегшая горло, определенно находилась в районе портвейна. Выпили, закусили орехами с нежным сливочным вкусом. «Вот, кстати, да», — произнес я, сделав еще глоток, «что за провидец и вообще рассказывая о себе». «Провидцы, друг, это такие странные люди, которые за большую плату употребляют ядовитый эликсир прозрения и заглядывают в будущее. Существует целый орден провидцев. Они одноразовые, что ли?» – удивился я. «Нет», – он усмехнулся и отхлебнул вина. «Когда начинающий провидец пьет свой первый эликсир, он смотрит собственное будущее, чтобы понимать, сколько раз ему суждено предсказывать. Бывает, конечно, что первый эликсир становится последним. Это путь для слабых, кто не может или не хочет развиваться, и таких много. Тогда рассказывай про развитие, а то, чую, одна мадама откровенно нассала мне в уши». «Это как?» «Собственно, пришлось рассказать свою историю. Опять, ну и винишко очень способствовало откровенности. Причем рассказал я абсолютно все, кроме того, что относилось к тайне сумеречных медведей, хотя меня прямо распирало от желания похвастаться. Ну и о реальных возможностях Вихря умолчал, на словах оставив ему только возможность всасывать всякое, без подробностей. Про выброс энергии промолчал, и про то, что видел в своем внутреннем мире. По большей части я описал все только в общих чертах, не акцентируя внимания на мелочах. Когда я замолчал, девушка как раз закончила танцевать и покинула зал, а мы переместились за стол, где жадно накинулись на мясные блюда. Удивительно, но я чувствовал себя отдохнувшим, и до жути голодным. От вина в голове стоял легкий туман, стерший напряжение и нервоз последних дней. Окружение теперь казалось до банальности обыденным. Ну бухаем в сауне, и что, сейчас допьем, вызовем такси и по домам. Да, друг, интересная история, и Бун покивал, отправляя в рот очередной ломоть мяса в кисло-сладком соусе с пряными травами. Угу, я кивнул, налегая на восхитительные черные грибы. Теперь рассказывай про ваше развитие и мир. Что, куда и зачем? Да запросто. Он рассмеялся и отхлебнул вина. Расскажу все, что знаю, друг. Ну, слава яйцам, кажется, я таки дожил до того момента, когда получу ответы на все вопросы, которых накопилась целая гора. Глава 16. Утолив голод, Ибун заказал еще одну бутыль и снова вызвал танцовщицу. Я был только за. Мы опять уселись в ароматный бассейн, окружив себя закусками, и я в полной мере ощутил влияние плавающих тут трав. Тяжесть от переедания почти сразу пропала, а тело насыщалось бодростью. Запомни главное, друг, он серьезно посмотрел на меня, сам по себе большой резерв не дает тебе преимущества в бою, только выносливость и длительную молодость. Да, можно вложить все в единственный удар, но, если он не достигнет цели, ты умрешь. А воплощение духа никто не использует в бою. Гораздо проще взять любую палку или камень и насытить их энергией, придав вес, остроту и прочность. Скорее всего, она мастер рукопашного боя. Это они любят такие обманки. Но почему тогда она не смогла убить меня? Неужели доспех духа настолько хорош? Нет, все дело было в разнице объемов ваших резервов. Она потратила слишком много энергии в гонке с заглотом и не могла вложить достаточно силы в удары. Если она действительно превзошла сотую ступень, то даже боюсь представить, сколько энергии было в тебе. Это почему? Каждые 10 шагов резерв увеличивается в 10 раз. На сотом шаге ее резерв составляет 8 миллиардов ден, спокойно произнес он и, видя мои выпученные глаза, рассмеялся и добавил. Объем резерва этого шу сам посчитаешь? Ну нахер, хрипло отозвался я и сделал пару больших глотков вина. Не думал избавиться от его осколка души, и Бун указал стаканом на камень, висящий на моей шее. Учти, друг, есть благословление, позволяющие найти свои вещи с любого расстояния, а учитывая его развитие. Вот про это я тоже хотел спросить, я кивнул, если часть его души поклялась мне служить, то основная душа тоже попадает под клятву, не знаю, он озадаченно поскреб затылок, я вообще первый раз вижу осколок души и никогда не слышал о подобном. В руинах иногда встречаются тени древних мастеров, но это не то. Ну, значит шансы 50 на 50. Нормально, я пощелкал языком, гоняя в голове невеселые мысли. Ха, рискуешь, уважаю, выпьем за твою удачу. Мы выпили и помолчали, наблюдая за завораживающим танцем девушки. Ладно, не будем о грустном. Давай рассказывай, как тут у вас все устроено. Ибун усмехнулся и начал говорить, изредка смачивая горло выпивкой, а я периодически задавал уточняющие вопросы. В возрасте 5 лет все проходят инициализацию, без которой невозможно управлять энергией. С чем связано ограничение такого рода не знал никто, точнее не помнил. А вот после инициализации гипотетический малыш уже мог спокойно поглощать духовную энергию и учился управлять ей в школе. Это те выделенные стенами участки города, которые я заметил с холма, где наряду с привычными мне дисциплинами преподавали местную магию. Талант к манипуляции энергией у всех был разный, и к 14 годам становилось ясно, кто гений, а кто будет улицы мести. Чтобы взобраться на следующую ступень, нужно поглотить и удерживать энергии на четверть больше текущего объема резерва в течение некоторого времени, в зависимости от таланта. В целом несложно, но чем дальше, тем больше энергии разово для этого требовалось. Чистой воды геометрическая прогрессия развития. А учитывая то, что я узнал про возможный объем мяу, то выходило, что на каждый шаг нужно конкретно так копить. В самом худшем случае бездарные выпускники школы имели сороковую ступень и могли валить на все четыре стороны, ибо на этом социальные обязательства города заканчивались. На этой ступени резерв составлял всего 8000 ден и мог быть обналичен с десятикратной потерей в любой церкви или в специальных павильонах духа. Для восстановления резерва существовали пилюли, эффективные и дорогие, медитация, долго, опасно, но бесплатно, и накопители, заоблачно дорого и невероятно эффективно. Также были камни духа, те, которыми Ибун расплатился с банщиком. Их добывали из чудовищ, выкапывали в шахтах, делали разными способами, как в случае моего переноса, и они также относились к накопителям, но для их поглощения требовалась медитация. И вот тут у нашего подростка есть выбор: либо плюнуть на собственное развитие и работать в безопасном городе, где даже насморком заболеть нельзя, за небольшую зарплату, либо выходить за пределы защитной формации и сыграть в рулетку с миром, имея совсем не одинаковые шансы прокачаться или сдохнуть. Тут Шу не соврал. Можно действительно случайно найти сокровище и мгновенно возвыситься, если сумеешь его использовать, или если сможешь продать, или если тебя не прибьют твои же друзья-соратники. Слишком много «если», как по мне, но надежда на халяву неискоренима ни в одном из миров. Ключевым моментом тут было еще и то, что внутри городской формации мало того, что нет свободной к поглощению духовной энергии, так еще и защитный контур тянет энергию для своей поддержки из всего, что внутри и немного снаружи. Но в непосредственной близости к городу нет опасных животных, и горожане периодически выползают на коллективные медитации. Возвращаются, правда, иногда не все. В среднем по больнице для восполнения резерва в 8000 ден, в безопасной близости от города, требуется около половины дня. В горах же, для примера, это можно сделать за одно дыхание. Есть места особо высокой концентрации, но их местоположение никому не раскрывают. После конвертации этого крошечного резерва в наличку, можно оплатить посредственное жилье и скромную еду на пару-тройку дней. Плюс есть зарплата в монетах, которую не отберет формация, но могут отжать местные гопники. Остальное высасывает эта огромная территория. Ни о каком развитии в пределах контура и речи быть не может и, соответственно, амбициозные подростки ищут способы быстренько подкачаться. Тут-то их и ждут разнообразные секты, храмы, ордены, группировки авантюристов и прочие расхитители гробниц. Самый частый выбор – секты. Берут всех, даже с пеленок, и там можно получить боевые техники и ресурсы для развития, а также карьеру, величие и почет. Но за этот путь придется заплатить свободой и тяжелым трудом. Секту нельзя покинуть, на то она и секта. Храмы – это путь тех, кто хочет работать головой. Развитие тут на втором плане, в отличие от пытливого ума и соображалки. Это некий аналог вузов, откуда выходят алхимики, артефакторы, мастеровые, лекари, мастера фармации и прочие нужные обществу специалисты. Ресурсов для необходимого минимума там в достатке, да и с работой по специальности проблем нет. Но вкалывать надо по-черному, а старшие ученики и наставники страшнее любой махровой дедовшины. По формациям стало понятно только то, что это некое структурирование энергии особым образом, вызывающее эффект умножения силы. Сам он мало что знал об этом, а вот с орденами лучше не связываться. Как пояснил Ибун, это сборище сумасшедших фанатиков, верящих в свою великую миссию. Самые адекватные из них — это орден провидцев и орден познания. Но ко вторым мне лучше не соваться, замучают до смерти исследованиями, если узнают мою историю. А так полезные ребята, знают очень много почти обо всем, но цены задирают бесстыдные. У них есть интересное предположение, что все благословения предначертаны изначально, а вовсе не случайны. Вроде как они помогают человеку встать на истинный путь, сделал ремарку Ибун. Даже если ты считаешь, что готов к твое призванию, то полученные усиления прямо скажут, что ты должен заниматься, например, земледелием.